книге о романтизме. Но только в книге. Для герцога вдохновенное состояние было отвлеченностью, категорией из понятийного языка романтиков. А сам он ощутил нечто схожее, лишь проделав стремительный путь вниз по лестнице успеха и престижа. Подразумевая обычные критерии и мерки, он проиграл едва ли не во всем, изведав неподдельную боль и узнав подлинную меру своих слабостей. И все же ему замерцал свет истины. А этого бы не произошло, останься герцог все тем же благополучным, достаточно обезличенным интеллектуалом, который несет в себе типичные черты своего поколения: безволие, эгоцентричность, конформизм. Сама ситуация, когда фаустовское недовольство, стремление переделать весь мир, не сходит вдруг на блаженного ленивца и заставляет убедиться, как бесконечно трудно переделать, о нет, не мир, всего только привычный образ существования, в высшей степени характерно для романов Сола Беллоу. Строго говоря, лишь такие ситуации по-настоящему и привлекают американского писателя. У него герой всегда на распутье, всегда томим неудовлетворенностью и охвачен сомнениями. Всегда стоит перед выбором, означающим либо признание своей беспомощности, что бы то ни было изменить в мире и в себе, либо тяжкую болезненную переоценку всего, чем он жил прежде. В Нобелевской лекции 1976 года Беллоу говорил, что назначение писателя видит в том, чтобы рассказать, как личность, столкнувшись с дегуманизацией, отстаивает возможность владеть собственной душой. Вероятно, другие определили бы назначение литературы иначе. Но вряд ли кто-нибудь точнее скажет о смысле и пафосе творчества Беллоу. Чаще всего в нем видят прозаика, который очень достоверно описал феномен отчуждения, распространяющего свою власть даже на сокровенные сферы бытия. В том, что этот феномен более чем реален, герой Беллоу и вправду убеждается поминутно. Из горького опыта он знает, что человеку дано распоряжаться собой лишь до жестко обозначенного предела. Что по существу-то он только пленник условий, среды, социальных установлений, словом, определенного порядка вещей, который не им создан, а подчинил его себе почти всецело. Самое существенное, однако, в том, что признать такое положение естественным герой отказывается, не принимает его как норму, и поэтому не способен последовать благому правилу «живи, как все». Он бы, возможно, этого и хотел, но жить, как все, ему не дано в силу душевной природы. Эта природа очень своеобразна. Вовсе не бунтарь, готовый, как Иван Карамазов, почтительнейше вернуть билет, убедившись в кричащем несовершенстве мира, и уж никак не посторонний из знаменитой повести Альбера Камю, где отчужденность от всего обыденного возведена в абсолют. Персонаж Беллоу, напротив, слишком интимно привязан к повседневному, к земному, сколь оно неуродливо. Для карамазовских жестов у него никогда не хватит решимости, да, в общем-то, нет и предрасположенности к ним.